Мучные блюда и кондитерские изделия. Кондитерские изделия из теста довольно популярны среди населения, так как они вкусные и питательные. Ни один праздничный стол не обойдется без пирога или торта. Красивые и аппетитные кондитерские изделия создают хорошее настроение и у гостей, и у хозяйки. Внешний вид и форма пирогов, печенья и тортов во многом зависит от фантазии изготовителя. Добавление различных ароматических веществ меняет вкус изделий. К ароматическим веществам относятся ванилин, корица, тмин, кардамон, имбирь, мята, гвоздика, мускатный орех, шафран, вино и другие. Некоторые из них одновременно окрашивают изделие шафран. Для подкраски кремов и теста используют какао, кофе, соки фруктов и овощей. Все эти вещества добавляют в кондитерские изделия в очень малых дозах по вкусу. Необходимо помнить, что в рецептурах указана приблизительная масса продуктов в объемах, мерах и граммах. Выход готовых изделий может колебаться в зависимости от качества и влажности продуктов и потерь в процессе приготовления. Для отделки изделий и для формования жидких видов теста необходимо иметь кондитерский мешок с набором трубочек или шприц кондитерский. Можно самим приготовить из пергаментной бумаги корнетик, предварительно склеив его белком от яйца. Снизу у корнетика ножницами делают срезы, соответствующие желаемому рисунку. Также понадобится набор металлических выемок для печенья, формы для выпечки тортов, корзиночек и тарталеток, различный инвентарь, деревянная веселка, тесторезка, взбивалка и другие, и посуда. Необходимо помнить, что в алюминиевой посуде нельзя взбивать белок, так как он приобретает серый цвет. Многие виды изделий разрыхляют пищевой двууглекислой содой, выделяющей во время выпечки углекислый газ, который разрыхляет тесто. Однако сода разлагается в тесте не полностью, оставляя в изделии специфический привкус. Чтобы избежать привкуса соды, можно добавлять в тесто небольшое количество лимонной кислоты или сока лимона. Этого делать не следует, если тесто замешивается на сметане или простокваше, уже содержащих кислоты. При замесе теста необходимо соду перемешивать с мукой, а кислоту добавлять в жидкость или сдобу. Замес производить непосредственно перед выпечкой и в прохладном помещении. На килограмм муки берут половину чайной ложки соды и четверть чайной ложки лимонной кислоты. Многие ошибочно считают, что соду нужно гасить кислотой заранее. От этого она теряет разрыхляющее свойство. Большинство рецептов, приведенных в книге, рассчитано на легкое и быстрое приготовление кондитерских изделий в домашних условиях, однако в книге приведены и более сложные рецепты, которые, впрочем, также не требуют от хозяйки специальной подготовки. В данной главе в рецептах, как правило, указан выход изделий. Это в значительной степени упрощает пересчет массы ингредиентов при увеличении или уменьшении количества порций. Приготовление фаршей и отделочных полуфабрикатов. Фарши. Рецепт первый. Фарш из риса с яйцом. Рисовую крупу перебирают, засыпают в кипящую подсоленную воду на килограмм 8-10 литров воды и варят при слабом кипении 20-25 минут, следя за тем, чтобы рис не переварился. Вареный рис откидывают на сито, обсушивают и перемешивают с маргарином или маслом, солью и рубленными яйцами. Если рис варят в меньшем количестве воды, 5-7 литров на килограмм, то после откидывают его на сито и промывают горячей водой. Иногда рис варят припущенным, для этого в воду, кипящую в кастрюле с толстым дном, чтобы рис не пригорел, кладут рис и варят, помешивая приблизительно 5 минут. Затем добавляют масло, соль, ставят кастрюлю с рисом на водяную баню в духовку на 40 минут и доводят до готовности. Охлажденный рис перемешивают с рубленными яйцами. Рисовая крупа 1,5 стакана, яйца 3 штуки, маргарин столовый или масло сливочное 150 граммов, соль 2 чайные ложки, вода 3 литра, выход 1 килограмм. Второе. Фарш из квашеной капусты. Квашеную капусту отжимают, если она кислая, промывают несколько раз в холодной воде, рубят и тушат до готовности. Затем соединяют с пассерованным луком и сахаром. Для пассирования лука на сковороде или в сотейнике с толстым дном нагревают масло или маргарин до 110-120 градусов, добавляют мелко рубленный лук и, непрерывно помешивая, доводят его до готовности, без изменения цвета. Капуста квашеная 1200 граммов. Лук репчатый 2 головки, сахар столовая ложка, масло сливочное или маргарин 80 граммов, соль 2 чайные ложки, выход 1 килограмм. Третье. Фарш из зеленого лука с яйцом. Зеленый лук мелко шинкуют, перемешивают с мелко рубленными крутыми яйцами, солью и растопленным маргарином или маслом. Одно яйцо можно добавить в фарш сырым, во взбитом состоянии для связи фарша. Лук зеленый 750 граммов, маргарин 60 граммов, яйца 7 штук, соль 2 чайные ложки, выход 1 килограмм. Четвертое. Фарш из моркови. Морковь очищают, тщательно промывают, нарезают крупными кубиками и тушат в небольшом количестве воды до размягчения 20-30 минут. Затем ее мелко рубят или пропускают через мясорубку и перемешивают с сахаром, солью, маслом и мелко рубленными крутыми яйцами. Морковь можно сварить на пару. Морковь 1,3 кг. Яйца 4 штуки, сахар 4 чайные ложки, масло 4 столовые ложки, соль. Выход 1 килограмм. Пятое. Фарш из свежей капусты. Кочан разрезают вдоль на 4 равные части, срезают остатки кочерыги, не очень мелко рубят. Раннюю капусту, имеющую горький привкус, ошпаривают кипятком, выдерживают в течение 1-2 минут и откидывают на дуршлаг для стекания воды. Подготовленную капусту кладут на противень, смазанный жиром слоем 5-7 см, помешивая, припускают в духовке при температуре 180-200 градусов, но не до полного размягчения. Припускают капусту без соли, иначе из нее выделяется много сока. Готовую капусту смешивают с рубленными яйцами, растопленным маслом и солью. Капуста свежая 1,2 кг, яйца 3 штуки, масло сливочное или маргарин 100 граммов, соль 2 чайные ложки, выход 1 килограмм. Шестое. Фарш рыбный с рисом. Рыбное филе нарезают на куски по 40-50 граммов, обжаривают или припускают в течение 15-20 минут при слабом кипении. На 1 килограмм филе 0,3 литра воды. Готовую рыбу охлаждают. Для приготовления пирожков и растягаев рыбу пропускают через мясорубку, а для пирогов и кулебяк ее нарезают на мелкие кубики. К рыбе добавляют припущенный рис, пассерованный лук, зелень, соль, перец и тщательно перемешивают. Рыба 800 граммов, крупа рисовая 2 столовые ложки, лук репчатый 2 головки, масло сливочное или маргарин 80 граммов, зелень петрушки, перец и соль по вкусу, выход 1 килограмм. Седьмое. Фарш из мяса с луком. Мякоть пропускают через мясорубку или нарезают на куски массой 40-50 граммов, кладут на хорошо нагретую сковороду и обжаривают на сильном огне, добавляют воду или бульон, закрывают крышкой и тушат на слабом огне до размягчения. Готовое мясо охлаждают, пропускают через мясорубку, добавляют зелень, пассерованный лук, соус, приготовленный на оставшемся бульоне, перец, соль и все перемешивают. Можно приготовить фарш из вареного мяса. Для этого мясо кладут в кипящую воду, соотношение воды и мяса 1,5:1. Доводят до кипения, после чего нагрев уменьшают и продолжают варку без кипения при 85-90 градусах. Готовность мяса определяют проколом поварской иглой. В хорошо сваренное мясо игла входит без усилий. Вареное мясо отделяют от костей и вместе с пассерованным луком пропускают через мясорубку. Добавляют молотый перец, зелень, соус, соль и все перемешивают. Говядина, мякоть, 1,2 кг, лук репчатый, 2 головки, мука, 4 чайные ложки, масло сливочное или маргарин, 80 граммов, зелень петрушки, перец и соль по вкусу, выход 1 кг. 8. Фарш из творога. Творог пропускают через мясорубку или протирают через сито. Добавляют яйца, просеянную муку, сахар, растворенный ванилин и соль. Иногда в фарш добавляют изюм, цукаты или орехи, лимонную или апельсиновую цедру. Если ватрушки готовят для подачи к супу, то изюм и ванилин не добавляют. Творог 850 граммов, яйца 3 штуки, сахар 3 столовые ложки, мука 3 чайные ложки, ванилин на кончике ножа, выход 1 кг. Рецепт 9. Фарш из яблок. Свежие яблоки промывают, очищают от кожицы, разрезают на 4 части, удаляют семенное гнездо. Каждую часть нарезают на ломтики, кладут в посуду, добавляют сахар, воду и, помешивая, нагревают до тех пор, пока яблоки размягчатся и загустеют. Можно приготовить фарш из неочищенных яблок. Для улучшения вкуса добавляют молодую корицу 2 грамма или сок лимона и цедру. Очищенные свежие яблоки 1,2 кг, сахар 1,5 стакана, вода 1 столовая ложка, выход 1 кг. 10. Фарш из сушеных фруктов. Сушеные фрукты перебирают, промывают 3-4 раза в теплой воде, замачивают в холодной воде в течение часа-двух и варят до размягчения в небольшом количестве воды. После охлаждения удаляют косточки и протирают либо пропускают через мясорубку. К фруктовому пюре добавляют сахар и, если необходимо, уваривают. Урюк 250 граммов, чернослив 250 граммов, сабза 150 граммов, сахар 4 столовые ложки, вода 3 стакана, выход 1 кг. 11. Фруктовая начинка. В повидло добавляют сахар, ставят на плиту и, помешивая лопаточкой, доводят до кипения. Повидло 1 кг, сахар 1,5 стакана, выход 1 кг. Полуфабрикаты на сахарной основе. Рецепт 12. Сироп для пропитывания изделий. При изготовлении сиропа сахар растворяют в воде и доводят до кипения. Кипятят 1-2 минуты, снимая пену, после чего охлаждают до 40-50 градусов и перемешивают с ароматическими веществами. В сироп, предназначенный для пропитывания некоторых изделий из бисквитного и дрожжевого теста, добавляют ваниль, коньяк или белое десертное вино, кофе. Для бисквитных изделий с фруктовыми начинками используют сахарный сироп с фруктовыми ароматическими веществами. Иногда его немного подкисляют пищевыми кислотами. Сахар 2 стакана с третью. эссенция ромовая, несколько капель, коньяк или вино, 2 столовые ложки, вода, 2 стакана, выход, килограмм. 13. Сироп для глазирования. Сахар с водой нагревают до кипения и постепенно выпаривают, снимая пену, до концентрации сахара в растворе 70-80%. Практически определить содержание сахара в растворе можно следующим образом. Каплю охлажденного раствора сжимают между пальцами. При последующем их разъединении сироп растягивается, образуя нить. Сироп охлаждают до 80 градусов и добавляют ароматизирующие и красящие вещества. Используют сироп для глазирования дрожжевых изделий. Сахар 4 стакана, вода 1,5 стакана, выход килограмм. 14. Глазурь. Сахарную пудру взбивают с белками до получения густой пышной массы. Ее можно подкрасить в нужный цвет и ароматизировать эссенцией. Глазурь можно приготовить также, уварив сахар 1 стакан с соком 2 апельсинов до образования густого сиропа. Сахарная глазурь будет на кондитерских изделиях блестящей длительное время, если изделие, смазанное глазурью, поставить на 5-6 минут в нежаркую духовку. Сахарная пудра – стакан, яичный белок – 2 штуки.